Вот я и думаю, пока Сара ведет Ниву обратно в поселок, а там ожидает сюрприз. Не столько нас, сколько семейства Кушнир, в гости к родне наконец-то приехала Соня. Изображаю радостное удивление, вопросов не задаю, пусть сама рассказывает. Она и рассказывает, мол, взяли в местный гастат, а что вырваться не могла, так работа была срочная и по скользящему графику. Ну а теперь аврал вроде закончился, обживаю служебную квартирку в Демидовске, а заодно на выходные к вам вырвалась, да ничего так квартирка, чуть меньше моих старых апартаментов на орденской базе, но уютная и до офиса два шага, ничего особенного. Нормальный вечер в кругу семьи после работы в преддверии выходных, и работа у Сони самая обыкновенная. В общем, да, можно и гастатом поименовать, хорошо придумано. Официального названия отдела мне Гальцев не называл и на визитке не прописал. Вполне вероятно, что там на дверях и правда написана гастатистика. А если даже и нет, ловить Соню на вранье я не собираюсь. Но вот мозаика в голове у меня от Сониной манеры изложения потихоньку складывается совсем с другой стороны. И улучив минутку, когда народ переключается на другие вопросы и оставляет новоприбывшую в покое, я негромко спрашиваю: «Слушай, а в Новосибирске тебя кто первый на самом деле завербовал на переселение, орден или за ленточные друзья русской армии?» Соня подмигивает: «Поскольку ты пока еще сотрудник ордена, лучше отвечать не буду». «Ага, понятно. Значит, правильно просчитал». Вот что на самом деле Соня все это время надиктовывала аналитикам Крафта: структура ордена изнутри, последние данные, внутренняя кухня, тонкости, как это видно из маттехотдела, инфы, если так подумать, вагоны, три тележки, то есть никто Соню на привязи не держал, а просто работали с ней, как с особо важным и срочным источником, в четыре смены, пока не выкачали все потребное. Да уж, всплыви истинное лицо Сони на внутриорденском расследовании, вот интересно, Мигери Майлз в верхах выдадут премию за то, что она избавилась от шпионки, или поставит на вид за то, что избавилась не сразу. Мне, в общем-то, все равно, я на другой базе квартирую и закладывать не хочу ни Соню, ни ее начальство, но сам фокус получается красивым. Это ж сколько орденской информации ДСП теперь имеет Гальцев. Что в гастате с этой инфой будут делать? Вопрос 35. Скорее всего, ничего. Если только у протектората русской армии в запасе нет еще одного спящего агента на службе ордена, тогда отдел теоретически сможет разработать соответствующую операцию и отдать этому агенту нужное распоряжение. Какое нужное? Без понятия, я же на Гальцева не работаю, и просчитывать такие операции будут другие, но будут наверняка, так или иначе, не могут по-другому действовать те, кто хотя бы на словах подражает Майкрофту Холмсу, человеку, который при надобности подменял собою все правительства Соединенного Королевства, а надобность сия возникала всякий раз, когда британской тогда еще империи предстоял очередной ход в большой игре. Территория России, протекторат русской армии, Московская трасса, протекторат Москвы, Г, Новая Одесса, суббота, 35.06.21.08.36. Утром мы прощаемся и отбываем в Одессу. Погостили бы еще, да время поджимает, нам ведь 4 числа уже надо выходить на работу. Мы и так с наземным конвоем на Портофранко скорее всего опоздали, придется изыскивать альтернативные варианты, в крайнем случае, продадим Ниву и купим 2 билета на самолет. Уж из Новой Одессы такие рейсы точно есть. Знакомый нам обоим Карманович из мира армейского радио нередко летает туда-сюда по каким-то гешефтам, вроде как филиал своего радиотехнического сервиса открыл у духовно близких одесситов. До границы московского протектората добираемся по знакомой уже дороге часов за 5. Затем сворачиваем на грунтовку среднеобычной разбитости, и вскоре после полудня впереди вырастает натуральная крепость. Двуглавая гора с бетонно-кирпичными надстройками, на вершине крутится решетка локатора, и, протираю глаза, торчащие из колоколообразных башен орудийные стволы безумного калибра, направленные в сторону моря. С линкорами Суре их экспроприировали, что ли? Хотя, с учетом контекста, скорее с какого-нибудь крейсера Черноморского флота, заодно порезав таковой на металлолом. Береговая оборона по высшему стандарту. Вот интересно, в кого планировалось бить из этих дур? Самые крупные здешние корабли, какие мне попадались, размером чуть поболее речного трамвайчика и навряд ли выдержат обстрел хотя бы из крупнокалиберного пулемета. Форт Скала, гласит указатель. Да собственно Новой Одессы, 6 километров в объезд Скалы. Туда и едем. На воротах дежурят обычные ментообразные морды, сдаем им айдишки на обычный аусвайс-контроль. Выйти из машины, руки за голову, дает петуха сержант, целясь в нас из 104-го. Сенсор стационарного сканера мигает тревожным красным. Вопрос, какого черта тут происходит, озвучивать бессмысленно. Как и почему мы оказались в красном списке, каковы личности подлежат немедленному задержанию, а при попытке сопротивления или бегства по ним без тени сомнения откроют огонь. Охрана периметра Новой Одессы по определению знать не может, ни их уровень. Могут знать выше, но чтобы до разговора повыше дожить, прямо сейчас нужно вести себя тише воды и ниже травы. Сара также просчитывает это и выбирается наружу без напоминаний. Сдаем оружие, добровольно и медленно, потом нас обыскивают. Супруга переносит и эту процедуру, сухо предупредив. Будьте любезны, осторожнее, я на втором месяце, там разберутся. Бросает в ответ мент, надевая особо опасным преступникам пластиковые американские наручники. Впрочем, с Сарой обошлись действительно любезнее, ей руки зафиксировали спереди, тогда как у меня, за спиной. Пообщавшись с начальством по рации, нас запихивают в буханку и куда-то там везут. Потом выгружают, Сару ведут в один кабинет, меня в другой. Мариновать в КПЗ не стали, спасибо и на том. За столом усталого вида товарищ в штатском, короткий неаккуратный ежик, рыжеватый с заметной проседью, легкие брюки, темно-зеленая тенниска. В кобуре на поясе старичок ТТ. Кабинет небольшой, мозгана тут никогда не было, в углу ненавязчивым фоном гудит вентилятор. «Антон, снимите с задержанного наручники и обождите за дверью», — коротко распоряжается хозяин кабинета, раскрывая нетолстую папку. Пластиковую полоску с меня срезают, разминаю запястья, вежливо киваю и жду, что скажут. Возмущаться произволом одесских властей пока подожду, нужна информация. Винничук Николай Семенович, заместитель прокурора Новой Одессы, представляется собеседник. А вы сотрудник ордена, Щербань Владимир Игоревич. Последнее на сегодняшний день место работы – база по приему грузов и переселенцев Южная и Латинская Америка, ХМ. А ведь в ID, едином местном документе, я фигурирую без отчества, как и в том орденском досье, которое сам видел. Не то чтобы это отчество было так уж трудно раздобыть, один запрос за ленточку, но ведь это, лишнее телодвижение, которое орден не очень любит, а в обход ордена организовать я даже не очень понимаю как. Интересное кино. Ко мне обращайтесь без отчества, если не возражаете. Привык. Дело ваше. Так вот, патрульная служба ордена не далее как вчера объявила вас в международный розыск. Как вы полагаете, почему? Без малейшего понятия. Расскажите. Расскажу, конечно. В здешнем уголовном кодексе не так много особо тяжких статей. Ваша... мошенничество в особо крупных размерах и подделка платежных средств, пострадавшая сторона, она же представитель обвинения, банк ордена. Власти Новой Одессы к вам претензий не имеют, насчет московских, которые формально над нами, сказать пока не могу, но выдать вас с ордену головой мы обязаны, разве только вы найдете для нас очень веские аргументы такого не делать, и желательно проявить оперативность. Доступно или разжевать? Делаю глубокий вдох и медленный выдох. Нет, насчет очень веских аргументов и пооперативнее все понятно. Если я в отпрямщи сматериализую на столе большую пачку ЭКЮ, власти Новой Одессы сделают вид, что никакого красного сигнала на сканере не было. По крайней мере, именно это мне и хотят сейчас сказать. Вполне доступно, да. Николай Семенович, я понятия не имею, о чем речь. Да, счет в Орденском банке у меня есть. И последний раз я им пользовался пару дней назад в Москве. В среду днем, если быть точным. Снимал несколько тысяч наличными. Сумма такая на счету имелась с изрядным запасом. Никаких трудностей у операциониста не возникло. Винничук поджимает губы. Раз вы предпочитаете такой путь, Владимир, вам же хуже. Здесь, указывает на открытую папку, однозначно указано, что на ваш счет была зачислена крупная сумма. А зачислена она была как эквивалент внесенного для обмена золотого слитка. Вот только слиточек-то оказался того при первичном осмотре не заметили, только в центральном хранилище вскрылось. Тут, конечно, банковский эксперт сплоховал, ну да этот вопрос решат уже с ним в рабочем порядке, а вы подпадаете под статью о мошенничестве и подделке. Окажись слиток с орденским клеймом, ваша статья была бы фальшивомонетничество, что еще серьезнее, но даже и так, Массаркш, рыжья нефтяника, за которой братки выкупили самурай, золотой слиток действительно был, отвечаю, только слиток этот не мой, я к нему даже не прикасался. Продал человеку машину. Не люблю таскать с собой крупные суммы. Вот и попросил покупателя внести деньги прямо на мой счет в любой удобной ему форме. Покупатель принес золото, банк его принял. Ко мне-то тут какие претензии? Забавная история. А доказать сумеете? Сара там была, она может подтвердить. Сара заглядывает в папку. А, ваша супруга. Сейчас с ней общается мой коллега, и если она скажет то же самое, это несколько улучшит ваше положение, однако показания жены и вообще любого близкого родственника, аргумент не слишком сильный. Потираю подбородок. Ладно, призываем на помощь Перри Мейсона. Значит, надо опросить операциониста, который принимал золото. Не так много времени прошло, человек наверняка вспомнит, что получал он слиток не от меня. Покупателя могу описать, имени его, к сожалению, не знаю. А вот это вы зря, Владимир, качает головой зампрокурора, а бы с кем дело иметь, не спрашивая документов. Николай Семенович, ну сами посудите, зачем мне его айдишка? Прямой обмен товара на деньги, если речь там шла о паре тройки сотен IQ, никто бы в банк и не ходил. Я-то понимаю, но в результате, кроме ваших слов и поддельного слитка, никаких улик в деле теперь нет, и что прикажете делать? Что делать? Что делать? Работу свою выполнять. Не вам лично, товарищ зампрокурора, а вашим московским коллегам. Вот как-то не верю я, что достопамятный нефтяник, хомяк и плафон, пускай я и не знаю номеров их ID-карт, сумели избежать внимания московских правоохранителей. Не осуждены, верю, не находятся в розыске, тоже могу согласиться, а вот что вовсе не состоят в разработке и на учете, сильно сомневаюсь. Можно мне компьютер или мой лаптоп? Он в нашей Ниве, в рюкзаке на заднем сиденье. Явное удивление. Зачем? Составить подробные показания и описание. Уж простите, но ручкой на бумаге больше двух слов 100 лет не писал, а так будет в разы быстрее. Винничук усмехается. Надо же, прогресс, и тить его. Ненадолго задумывается. А что, в принципе могу пойти вам навстречу. Дело все равно в разработке у орденцев. Мы так, оказываем услугу. До их прибытия вам все равно куковать в обезьяннике. Можете заодно и показания набросать. Сэкономите людям время и силы. Служебный компьютер предоставлять, хотя бы и в аренду, слишком, пожалуй, а собственным, будучи под присмотром, вполне можете воспользоваться. Сейчас распоряжусь. Территория России, протекторат Москвы, Г, Новая Одесса, суббота, 35.06.21.18.13. Обезьянник в традиционном смысле одесситы оборудовать поленились. Это ж надо занимать целую комнату. Да еще и решетку ставить. Не то чтобы прокуратура, или где нас там припахали, испытывала затруднения с рабочим пространством, строится в новой земле традиционно с размахом, Но какой смысл облегчать задержанным жизни и расходовать ресурсы на их комфорт? Так что роль КПЗ выполняет попросту кусок внутреннего дворика, отделенный от служебной автостоянки стандартным заборчиком, и в будке вахтера сидит вооруженный бизоном конвоир, все тот же Антон, дабы особо опасный преступник, который я, никуда не испарился из загороженного загона. Я испаряться и не собираюсь, вот, как раз заканчиваю редактировать на Тавбуке собственноручные показания, спрятавшись под козырьком от солнца, чтобы экран не отсвечивал. На автостоянке запаркована наша Нива, в которой, настежь распахнув двери, хоть какое-то движение воздуха, разместилась Сара, мирно потягивая купленный в забегаловке неподалеку сок. Бутерброды с креветками уже закончились, все 4 порции, на нас двоих, а также на охрану, которую в общем-то кормит, но зачем усугублять, тем более что это сущие копейки. Откуда бутерброды? Так под арестом, дожидаясь орденских дознавателей, сижу исключительно я, любимая супруга проходит по делу как свидетельница, ее в красный список никто не включал, соответственно новодесская прокуратура, сняв показания, отпустила Сару под подписку о невыезде, вот она и прогулялась в кафешку за обедом, а на стоянке сидит и ждет, потому как не намерена пропускать зрелище. Услышав от Сони и тетушки Аллы о моральном разгроме инквизиторов в Виго, дико жалеет, что ее там не было, и вот теперь хочет увидеть, как я буду ставить на место орденских патрульных. В исходе не сомневается, я в общем тоже не сомневаюсь. Если там на весь отдел есть хотя бы капля мозгов, нас отпустят и займутся настоящими преступниками. Немного жаль потерянного времени, ну да тут уже издержки производства. Орденские служащие появляются как раз вовремя, только-только успеваю закончить писанину и послать в Саре воздушный поцелуй. Двое, в стандартной песчаной повседневке и малиновых беретах. Один маленький, остролицый и черняво-смуглый, лет 20 с хвостиком, заметно прихрамывает. Второй, напротив, большой и пузатый, с изрядно красной физией, сильно в возрасте, за полтинник точно. У хромого на поясе обычный кольт в нейлоновой кобуре, у пузатого оружия не видно вовсе. Неторопливо подходит к будке охранника, вроде как представляются, показывают ID-карты. Антон связывается по ходиболтайке с начальством, явно получает добро и пропускает орденцев в обезьянник. Краем глаза смотрю на Сару, любимая располагается поудобнее. Если разговор обойдется без криков, слышно ей на стоянке ничего не будет, но увидит она достаточно. А орденцы подходят ко мне и присаживаются на соседнюю скамейку. Старший сержант Рассел Айвинг, патрульная служба ордена, представляется хромой. Легкий тягучий выговор то ли Аризоны, то ли Техаса, а это Айк Резник из представительства, кивает на пузатого. Раш, ты таки имеешь много времени на церемонии или просто хочешь поболтать с умным человеком? Лениво интересуется Резник уже по-русски, вернее, по-одесски. Таки да, логично, или мы пребываем в каком-то другом населенном пункте. Влад, этот шлемазл Винничук что-то там говорил за ваши собственноручные показания. А то, отвечаю и разворачиваю Тавбук. Собеседники недоуменно смотрят на экран. Резник фыркает, Айвинг пробегает взглядом английский текст. Кто ж знал, что оба орденца хорошо владеют русским, качает головой. Таки это к делу не приложишь. Вы забыли за сверхсекретное устройство под названием принтер. В том же тоне уточняю я. Я таки могу даже переформатировать файл под рукописный шрифт. Их у меня есть. Как говорила тетя Песя, чтоб она нам всем была жива-здорова, не надо лохматить бабушку, говорит пузатый орденец. Слушайте сюда, Влад, Москва и эти ваши нефтяник и хомяк, оно все хорошо, но вот фальшивое золото формально на вас. А не так давно вы имели мигрень участвовать в захвате другой кучи золота, которое, чтобы вы там себе не думали, оказалось один в один таким же. Концы на него копали совместно испанцы и наш патруль, пахали как дядя Фима в койке у тети Песи, и так ничего и не нашли. Имеете что-нибудь добавить? У меня челюсть отвисает. То есть ядерное золото с холмов страстей тоже оказалось фальшивым. Причем технология подделки использована одна и та же. Если не секрет, что за подделка такая высококачественная? В смысле, как так получилось, что в банке приняли золото, а потом оказалось, что оно не кошерное? Вообще секрет, конечно, однако в вашем случае, или вы это уже знаете, или не проболтаетесь. Сало в шоколаде. Это шутка. Стоп. Снаружи шоколад, внутри сало. Снаружи слой золота, внутри что-то левое. Свинец в золотой оболочке. Размышляю вслух. Так свинец же почти вдвое легче золота. Кирпич весом в 3 кило имел бы габариты примерно 5-килограммового. Человек, который слитков драгметалла в руках не держал, ошибиться мог, но банкир-то нет. Да и плотность разная, на рентгене должны были бы засечь. Айвин хмурится, а резник расплывается в ухмылке. Как говаривала незабвенная тетя Песя, раз ты такой умный, то почему еще не богатый? Учись, Раш. А вы, Влад, таки немножко правы про золотую оболочку, а вот про свинец не совсем. Он там, конечно, тоже был, но не только он. Так, таблицу плотность металлов из школьного учебника я помню довольно смутно, а из занимательной физики почему-то вспоминается задачка на утопление в двухслойной среде, сверху вода, снизу ртуть, уранового лома, массаркш, ядерное золото. Нет, прятать в золотой обертке уран-235 – это бред по целому ряду соображений, начиная с экономических, во сколько там раз активный уран реакторных стержней и иных агрегатов дороже золота. Да, веки в 16-м имели место случаи подделки не то флоринов, не то дукатов с использованием платины, ввезенные из свежеразграбленного Перу. Ну так ведь платину в те годы числили металлом бросовым, этаким никуда не годным недосеребришком, а не как сейчас. Но вот сырой уран куда дешевле, а тем более его обедненный изотоп, который в атомной промышленности идет как бесполезный отход. Сразу вспоминается история про 43-й год. В связи с международным положением прекращаются поставки вольфрама из Португалии в Германию. Производство вольфрамовых сердечников для танковых снарядов под угрозой. Тут кто-то вспоминает, что где-то в университетах залежалось центнеров этак 12 другого металла, не менее тяжелого. Альфред Шпеер вызывает научников и прямо интересуется, когда с их работы ожидается какая-нибудь польза. Научники мнутся, а потом выдают. Годика эдак через 3-4. Ага, аккурат к году 46-му, 47-му. После чего все 12 центнеров немедленно передают в оборонку. Оборонка ругается, металл нестойк, ядовит, да еще в порошке самовозгорается. Но приказано, сделано. Снаряды передают в армию. Армия в восторге. Выясняется, что при резком повышении давления, например, при попадании в цель, металл меняет структуру кристаллической решетки на более плотную и твердую и прошивает броню, попутно раскаляясь за счет энергии удара, а попав внутрь танка, разлетается в мелкие брызги, попутно самовоспламеняясь, в результате чего температура в танке повышается на 1000 градусов. Вот так и были открыты урановые сердечники, а Германия осталась без ядреной бомбы. В той конкретной ситуации герр Рейхсминистр, кстати, был совершенно прав. В случае победы заняться бомбой можно еще раз, а проигравшим точно не до проектов. Ну а нынешние артиллеристы до сих пор пользуют для сердечников бронебойных снарядов именно уран, вернее, те самые отходы атомного производства, обедненные У-238. И именно этот уран должен быть использован в ядерном золоте. Потому как он тутошним быть не может, ядерную энергетику развивать с нуля ни у одного местного газообразования нет ни ресурсов, ни потребностей. Значит, тихо заказан за ленточкой. Ну а под каким еще соусом можно, не вызывая вопросов, заказать, скажем, тонну обедненного урана? Только скрыв сей заказ среди штатного пополнения артиллерийского боезапаса для армии такой-то территории, тихонько подставив заявку индекс ГРУ или иную соответствующую кодировку для нужных снарядов, что орденские логистики, что сотрудники заленточного отдела, рубль за 100, в артиллерии не бельмеса и просто передают эту заявку поставщикам в Старый Свет, ну а там просто оформляют покупку по официальным или полуофициальным каналам, снаряды с урановыми сердечниками товар хоть и не частый, но вроде ни под какие программы по борьбе с международным терроризмом не подпадает и особых подозрений сам по себе даже у специалистов не вызовет. Носком ботинка рисую на гравии ядерный трилистник в круге. Раш аж подскакивает, а Резник кладет ему руку на плечо. И вот об этом, Влад, лучше молчать. Обедненный уран, который для объема и правильной плотности снабжен свинцовой упаковкой и уже сверху заключен в золотую оболочку. Вслух размышляю я, альфа-бета-гамма излучения не больше, чем у самого свинца. Пропорцию свинца урана под общую плотность золота подобрать можно, само золото сверху чистое и самый тщательный визуальный осмотр ни черта не выявит, только сверлить насквозь или плавить полностью, и об этом тоже лучше молчать, с нажимом повторяет Эвинг. Да молчу я, молчу, однако вот вам московский конец, который так и не нашли патруль с испанцами в холмах страстей, троица встреченных мною братков, явно не вершина, но через них вполне можно выцепить следующее звено цепочки. Предположения насчет всей этой международной шайки строить пока не берусь, а что до урана, полагаю, на всех приемных базах накладные на артиллерийские снаряды нужных категорий уже подняли и без моего совета. Ну что ты с ним таким будешь делать, разводит руками Резник. Вычеркивать из списка федерального розыска, Бекицер, вздыхает Эвинг. Можно еще пристрелить на месте при попытке улететь, чтоб точно молчал. Или сбагрить на перевоспитание твоей любимой тети Песи. Пусть она будет здорова где-нибудь подальше от нас. Немного пообщавшись, приходим к соглашению. Ближайшие пару дней я Новую Одессу не покидаю, находясь под такой же подпиской о невыезде, как Сара. Со своей стороны, сотрудники здешнего отделения ордена дают запрос в Москву на взять и допросить нефтяника сотоварищи. Пока, аккуратно. И если мои сведения подтвердятся, из красного списка номер айдишки Влада Щербаня уберут, а дело о ядерном золоте потихоньку пойдет на дальнейшую раскрутку. Мне о подробностях дела настоятельно рекомендовано молчать в тряпочку, мол, прохожу особо важным свидетелем. Выдали местную симку, велели оставаться на связи все 30 часов в сутки. После нового сеанса связи с большим начальством меня таки выпускают на автостоянку к Саре, а вскоре туда же выносят временно конфискованные у нас оружейные баулы и прочие вещдоки. Быстро проверяю, так, на всякий пожарный, нет, все на местах. Мельком глянув на мою оружейную коллекцию, Резник хохочет, ну-ка, у кого новее, и добывает из нарукавной кобуры кармана Зауэр-38, один в один как тот, что я в свое время отложил в загашник из кучи трофейного железа. Сравниваем, ничья. По номерам вверх беру я, у моего ствола шестизначный номер начинается с 414, у него с 337, однако по состоянию пистолетик Резника выглядит все же получше. Но в целом совпадение занятное, для нынешнего рынка не самая распространенная модель. Во время оно в Третьем Рейхе на вооружение не то Люфтваффе, не то Криксмарине объявили конкурс, в финале оказались три образца, мой Зауэр и две немецких конструкции, проверенный работой в полиции Вальтер ППК и новый Зейдлевский Маузер. В итоге на вооружение разных частей приняли все три, сочтя равнозначными, но после войны Вальтер продолжали потихоньку клепать на коммерческий рынок, Маузер тоже, хотя и со скрипом, а Зауэр свой швейцарцы забросили, мол, слишком дорогой. Насчет равнозначности по крайней мере частично правда. Как-то в тире попросил у фрау Шермер ее ППК напопробовать. Ничего, ствол приятный. Мой цехнеровский в руке сидит не хуже. А по точности оба пистолетика много лучше меня. Фрау Экстази из своего легко кладет пулю в глаз на 15 метрах. Мне до подобного еще кашлять и кашлять. Что до Зейдлевского Маузера, такой я вживую не видел никогда, а любопытно было бы сравнить. Территория России, протекторат Москвы, Г. Новая Одесса, воскресенье, 36 6 21 12 21 гостиницу «Подзорная труба», где мы вчера нашли приют, даже слепой не отнесет к числу фешенебельных заведений, но у нее имеются два других преимущества. Во-первых, море в двух шагах, да плюнуть из окна можно, а во-вторых, порт и вся сопутствующая таковому атрибутика, дальше по берегу, а благоустроенный городской пляж еще дальше к югу, потому около гостиницы довольно тихо, в самый как раз отдохнуть с дороги. Купаться в прибрежных скалах категорически не рекомендовано. Что ж, сию опцию можно и опустить. Готовка приличная, по крайней мере похлебка из креветок, лука и чего-то там еще довольно ничего. Разбавляют ли тут пиво и водку, без понятия, а вишневку бразильского разлива никто не испортил. Хозяйка гостиницы, Ивонна, плотная мулатка средних лет, с приветом от Лумумбария имени Дружбы народов. Всяко возможно, русско-украинский суржик с легким одесским налетом у Ивонны как родной, объясняет дорогу к нужному нам месту, благо с Шакуровыми мы ранее переписывались и адрес у Сары сохранился. Любимую супругу, согласно предписанию врачей, выгуливать надо пешком, посему машина остается у гостиницы. Ивонна клянется, что тут хоть и Одесса, но крылья нашей Ниве и Велику никто не приделает, а все ценности, сиречь оружейная коллекция, и так оставлены на хранение в сейфе. Прогулка предстоит не близкая, дом Шакуровых находится по ту сторону порта, ну и переть напрямик через кораблестроительные стапеля и нефтеналивной терминал особой охоты нет, в обход же получится больше 4 верст. Впрочем, сейчас мы никуда не торопимся. В новоодесской архитектуре употребляется заметно меньше дерева, щитовых домиков и бревенчатых типа изб, как в Демидовске, не наблюдается совсем, и заметно больше кирпича и всякого камня-ракушечника, сухой кладки или с цементными швами. Это уже, видимо, зависит от достатка. Некоторые домишки победнее и вовсе сложены из саманного кирпича, но крыты как минимум шифером или черепицей. Может, самодельный, не знаю. Общее впечатление от здешнего архитектурного стиля, скорее не староземельная Одесса, бывал раза три, а поселок в Крыму или в Болгарии, какой-нибудь судак Черноморское, только живет не за счет курортников, хватает работы в самом городе, все-таки главные морские ворота Русской Конфедерации. А вот в разговорах таки да, Одесса мама, во всей бабелевской красе, почти уверен, что тут имеет место сознательная театральность аборигенов. С другой стороны, Витаки, попробуйте часок погулять по привозу и поторговаться за тот пирожок с маком, сами начнете через слово вставлять агицен, паровоз и иные местные идиоматические выражения, интуитивно понятные даже тем, кто заидишь не знает ни звука. Наконец добираемся до особняка крокодила Гены Шакурова. Дом не новый, значит, у кого-то куплен или отжат. Подробности лично мне ни к чему. Размер для особняка нового русского весьма скромный, 2 этажа плюс мансарда, комнат примерно на 6-8, и вокруг огороженный 2-метровой кованой решеткой участок под шашлыки еще соток на 5. Ворота и калитка закрыты, тяжело вооруженный дворецкий на входе не маячит, зато имеется винтажно-бронзовая пимпочка звонка, вроде как домофон, и скорее всего, в него же вмонтирована скрытая камера. Звоним. Через пару минут калитка со щелчком отпирается, на крыльцо выбегает Полина, улыбка на 500 ватт, под маечкой свободно подпрыгивает бюст 4-го размера. Шакурова-младшая радостно обнимает нас с обоих и приглашает в дом, после чего, улучив момент, Сара щипает меня за бок, мол, смотреть на других хорошеньких девиц, так уж и быть, смотри, не убудет, все равно это у вас, мужчин, на автомате, а вот щупать их не моги, даже когда сами напрашиваются. От пощупать упомянутых девиц за напрашивающиеся места, по мне, тоже никого не убудет, однако на сию животрепещущую в прямом смысле тему спорить с любимой не время и не место. Шакуровы старшие также рады нас видеть, Сару быстро уволакивает на кухню потрепаться и вообще, меня же остается развлекать в кабинете сам хозяин дома. Как только женщины пропадают со сцены, Крокодил Гена снимает маску радушного нового русского, устало оседает в кресле и тянется за сигарным ящичком, как бишь там его, Хумидар, что ли, прикуривает и замирает со стекленевшим взглядом. Одно из двух, либо в сигаре не табак, а какая-то химия, неважно, природная или синтетическая, по запаху дыма все равно не отличу, ибо сам сроду не увлекался ни куревом, ни химией, либо сигара это так, руки занять, потому как все мысли витают где-то там, далеко, перед женой-дочкой надо держать марку, а меня Шакуров не стесняется. Судя по тому, что о крокодиле Гене знаю я, второй много вероятнее. Что у тебя стряслось? А, отмахивается он, проблемы, ты все равно не поможешь. А вдруг? Нет, так и скажу. Да толку-то, что скажешь? Нагрели меня, считай, на 70 кило золота. Ловлю упавшую челюсть. Нет, что стартовый капитал у Шакурова составлял больше 700 тысяч кю, верю без оговорок. И что кто-то сумел его кинуть на крупные бабки, тоже верю. В конце концов, он когда-то рассказал, что из-за схожей проблемы и вынужден был срочно переселяться в новую землю. Понятно, что человек он не глупый и на явные грабли наступать не стал бы, но крокодил Гена плавает среди акул большого бизнеса, а там подобное происходит регулярно. Интересны два совпадения. Во-первых, меня тут в федеральный розыск как раз и объявили в связи с разведенным на золото орденским банком, а во-вторых, именно 700 тысяч кью четырьмя удачными эксами заработали в прошлую субботу неизвестные гангстеры в Форт-Линкольне. Судя по отсутствию в новостях громких реляций о поимке банды и возвращении средств законным хозяевам, а таким успехом охранники правопорядка хвастать любят где угодно, аж не могут быть исключением, и в российские газеты сие наверняка попало бы, случай-то экстраординарный. Деньги эти ушли в неизвестном направлении, если даже кого-то где-то и накрыли. Согласен, во-вторых, может быть чистым совпадением, как и во-первых. В конце концов, то, что мы с Геной Шакуровым знакомы достаточно хорошо, чтобы он поделился со мной заботами, которые скрывает от жены и дочери, совпадение бесспорное. Но, как-то оно странно закручивается, слишком странно, слишком много совпадений, чтобы их и далее можно было так называть. Да, я пока не вижу связи, кроме так или иначе присутствующего в центре или как минимум на окраине этого омута себя любимого, и ведь я точно тут ни при чем, шизофрения-то у меня сугубо профессиональная, это вам не темные провалы стивенсоновского Джекила Хайда, когда одна субличность не ведает, что во время провала творила другая. Со мной подобного не случалось, что делал? Помню, могу, если надо, отчитаться за каждую минуту. Передай я сейчас весь расклад тем же резнику Сейвингам или любому другому стороннему следователю, наверняка снова попаду под подозрение, опять все завязано на этого Влада. Да, при всех заявленных эпизодах я как минимум присутствовал, но, и только, работал-то их не я. Еще в деле рядом со мной постоянно присутствовала Сара, и любимая супруга тут тоже ни при чем, даже если б я настолько свихнулся, чтобы заподозрить ее, ведь она именно что была рядом, алиби не алиби, но полный расклад по ее действиям в ключевые моменты я тоже могу представить. Не я, не Сара, а кто? Увы, метода Паттера Брауна. Просчитай психологию преступника, сразу поймешь, кто он такой. Не работает. Не потому, что литературный сыщик в сутане был неправ. Просто самого преступления я пока не вижу. Куски, вот они, а общей картины не складывается. Мало данных, нужны подробности. По Форт-Линкольну мне их никто не даст. По Москве и нефтянику с поддельным слитком разбираются орденцы. По крайней мере, сильно на это надеюсь, но даже если что найдут, вряд ли поделятся. По холмам страстей копалками с Сарамирис, и раз накопать не сумел, то мне туда и подавно нечего лезть. Но вот по некой одесской афере, из-за которой финансово пострадал Гена Шакуров, такие подробности найти можно и нужно. Прямо сейчас, благо вот он, источник, только еще не знает, зачем мне лезть в его трудности. Просвещать на предмет зачем пока обожду, А влезть? Влезу. А вдруг? Территория России, протекторат Москвы, Г. Новая Одесса, воскресенье, 36.06.21.14.04. Подробности с многоходовой сделкой, кто за кого поручался и чем отвечал в случае срыва поставок перевозок, требуют более подготовленного в вопросах бизнеса слушателя. Но на одном из имен делаю стойку. Ну-ка, подробнее. Что, подробнее? Ты сказал, куратор в Зионе. Куратор, крыша, зови как хочешь. Тип, которому положено отстегивать процент. Грусто по документам предназначен для АСШ. Тарифы получаются совсем другие и в прайсе на базе, и на погрузке в Порто-Франко. А потом, в открытом море, корабль меняет флаг и вместо ихнего Форт Линкольна, Зиона или Форт Рузвельта швартуется у нас в Новой Одессе. Куратор, имея ксиву ордена, обеспечивает отсутствие никому не нужных вопросов, за это получает свою толику. Да нет, Ген, как зовут этого твоего куратора? Брэдшоу. Совпадение. Черта с два. Дата. Что? Дата. Дата, когда твой куратор последний раз на связь выходил. Числа 20-го нет, 21-го, как раз последний контейнер из Порто-Франко отправили. Массаркш. Меня святейший трибунал пытался замести за черную магию, а кого-то другого точно пора брать к ногтю за боевую некромантию. А что такого? Спрашивает Шакуров. А то, сообщаю я, что 3 недели назад, вечером 13-го числа, как раз в Порто-Франко некий Элтон Брэдшоу, сотрудник территориального подразделения Орденской службы безопасности из Зиона, пошел купаться и получил сердечный приступ. Скончался на месте, спасатели не откачали. Крокодил Гена роняет сигарный пепел себе на штаны. Влад, по требованию куратора его бакшиш не переводили на секретный банковский счет, а выплачивали наличными из рук в руки. Обычно встречались в Москве, Шалака или Фортли. 21-го я сам передавал деньги, и это точно был Брэдшоу. Так, очень интересно. Версия 1. Этих Брэдшоу на самом деле 2, братья или однофамильцы, не суть важно, оба работают на орденскую СБ и сидят в головной конторе в Зионе, в смысле, сидели до недавнего времени, когда один из них, Элтон, полетел в Порто-Франко, где случайно схватил инфаркт. Версия 2. Брэдшоу все-таки один, и там, на пляже, он разыграл спектакль специально для нас. Привет Агате Кристи и ее 10 афробритятам, с целью посмотреть, к примеру, что мы будем делать после его внезапной кончины. Фрау Шермер директивой сверху было велено сотрудничать, ну а неделю спустя в амплуа куратора живой-здоровый Брэдшоу встретился с Шакуровым, который, само собой, о портофранковском спектакле знать не знал, ибо никаким боком его не касался. А еще есть версия 3, самая безумная. Наш Элтон Брэдшоу был и не Брэдшоу вовсе. И Декарту-то мы у него не проверяли. Просто выслушали предложение от имени мистера Аттенбора. Предложение могло быть и настоящим, а вот передаточное звено – фальшивым. Настоящего спецагента Брэдшоу я до той встречи видел аж один раз, пару месяцев назад, и не слишком присматривался, мне обмануться не фокус. Да, Шермер с ним была знакома поближе, но... А она вообще тело-то видела? Вполне может быть, что и нет, ей просто передали отчет о вскрытии, ну и прочие свидетельские показания. Девочки в канадских бикини, секретутки из приемной, которые сделали что велено, благо никаких служебных секретов им под такое вот костюмированное представление раскрывать не требовалось, вот и не задавали вопросов.